а в отдельных номерах можно по ходу дела и интимом заняться. Сама баронесса была когда-то дорогой куртизанкой, но, скопив деньжат, сумела купить себе титул. Не скажу, что ее салон мне шибко понравился, однако это не помешало отвести там душу по полной. Как-никак у меня половое воздержание к тому моменту почти до 3 месяцев дошло. Вот только, если честно, ездить туда часто мне не хочется, и даже не знаю, в чем причина этого, уж не в деньгах всяко, вход в заведение изрядно стоит, да и сами девушки недешевы. Разумеется, низкопробностью в этом борделе и не пахнет, обстановка приличная и богатая. Дамы не с улицы набраны, все по-французски говорят, если ты им не понравишься, могут в интиме и отказать. Есть иностранки, немки, француженки, англичанки. Впрочем, в Питере во многих борделях иностранки имеются. Иногда с целью поразвлечься в салон заходят и дамы столичного света, эти в большинстве своем в масках бывают. С одной из таких я и прокувыркался весь вечер. Неплохо все прошло, дама опытная оказалась. Нет, наверное, наслаждаться общением с дамами у Вавилина и мне мешают воспоминания о салоне другой баронессы, Кошелевой. В салоне элитном, молодые великие князья его часто посещают, ну и, естественно, мораль там наше все, интима не бывает. Правда, если кто-то кого-то заинтересует, то можно договориться о встрече на стороне. К Кошелевой, кстати, меня тоже Никола затащил, да-да, разумеется, для расширения моего кругозора, как же иначе. И как-то получилось, что зацепила хозяйка салона что-то в моей душе. Хорошо так зацепила. Без памяти я в нее не влюбился, все-таки прожил уже немало и многое повидал, но между тем забыть ее никак не могу. А вот я Кошелевой, к сожалению, не понравился, и в свой салон она меня больше приглашать не хочет. Обидно, блин. Я после того приема уже 2 раза с ней сталкивался, но контакта так и не наладил.